Глава 10. Вернувшись из аббатства и обнаружив в Бромтоне Лапидота, Деронто был неприятно удивлен. Майра сочла необходимым рассказать отцу о Деронде и его дружбе с Эзрой. Того, что Деронто сделал для нее, девушка коснулась вскользь, умолчав о спасении и представив жизнь в семье Мэрик таким образом, чтобы отец решил, будто знакомство произошло именно благодаря этим друзьям. На откровенный рассказ Майра не решилась, поскольку не хотела, чтобы тлетворное дыхание отцовской души коснулось ее отношений с Дерондой. По понятным причинам Лапидот не стал расспрашивать дочь о бегстве в Англию. Однако заинтересовался благодетельным, занимающим высокое положение другом. О новом члене семьи Деронди поведал Эзра и сказал в заключение: «Сейчас я смотрю на него спокойно и стараюсь поверить, что нежность сестры и мирная жизнь помогут ему держаться в стороне от искушения. Я серьезно поговорил с Майрой и добился от нее обещания не давать отцу денег, объяснив, что на них он не купит ничего, кроме собственной гибели». В первый раз Деронда пришел в дом на третий день после появления Лапидота. Новый костюм, для которого сняли мерку, еще не был готов, а появиться в старом Лапидот не решился, опасаясь произвести неблагоприятное впечатление. Однако он видел Деронду в окно и был весьма удивлен, как молод человек, способный на серьезную крепкую дружбу и многочасовые занятия с умирающим сыном. Но в результате недолгого размышления Лапидот заподозрил, что истинный мотив странного внимания к семье заключается в любви к Майре. Что же, тем лучше. Привязанность Майре обещала отцу больше привилегий, чем холодное отношение Эзры. Лапидот надеялся лично познакомиться с Дерондой и снискать его расположение. Он держался в высшей степени любезно, всеми доступными способами стараясь ужиться с детьми. Проявлял внимание к музыкальным занятиям дочери и даже отказался от курения в комнатах, которого миссис Адам не допускала, согласившись выходить на улицу с купленной Майрой немецкой трубкой и табаком. Он был слишком умен, чтобы демонстрировать недовольство решительным отказом в деньгах, которые Майра объяснила данным брату торжественным обещанием. Жизнь складывалась вполне приятно, так что можно было подождать. В следующий свой приход Деронда застал Лапидота в гостиной. Облаченный в новый костюм, тот сидел в комнате вместе с Эзрой, который настойчиво приучал себя терпеть навязанное присутствие отца. Деронда держался холодно и отстраненно. Вид человека, сломавшего жизнь жене и детям, вызывал почти физическое отвращение. Однако, ничуть не смутившись, Лапидот попросил разрешения остаться при чтении бумаг из старинной шкатулки и даже помог разобраться в трудном немецком манускрипте, после чего предложил свои услуги в переписывании как этой, так и других рукописей. Он заметил, что зрение Эзры ослабло, в то время как сам он по-прежнему видел хорошо. Деронда принял предложение, подумав, что готовностью к полезному делу Лапидот проявил благое намерение. На лице Эзры также отразилась радость. Однако он счел нужным выдвинуть условия. «Пусть вся переписка проходит здесь, у меня на глазах. Я боюсь, как бы ценные бумаги не пострадали от огня или другой враждебной силы». Бедный Эзра не мог освободиться от ощущения, что в его доме появился преступник. Не увидев отца за работой, трудно было поверить, что он способен к усердному, добросовестному труду. Однако, выдвинув такое требование, Эзра обрек себя на постоянное присутствие Лапидота в комнате, который, освоившись в доме, потерял первоначальный страх перед сыном и вел себя по старинке. То и дело выходил курить, вскакивал и пускался в рассуждения, потом снова садился и замолкал, переходя на язык мимики и жеста. А если в комнате оказывалась Майра, по давней привычке вступал с ней в беседу. Сплетничал о прошлых делах и знакомых, повторял старые шутки и анекдоты, пересказывал сюжеты пьес. Столь бесцеремонное поведение доставляло Эзре мучительные страдания. Поэтому Майра, когда была дома, уводила отца вниз, в маленькую гостиную, и там за ним приглядывала. Тем временем присутствие Лапидота воздвигло новые невидимые препятствия между Дерондой и Майрой. Оба опасались вызвать у него грязные подозрения, причем каждый ошибочно объяснял сдержанность и скромность другого. Однако вскоре Деронду постигло озарение. Вернувшись из аббатства, он при первой же возможности отправился на квартиру Ганса Мейрика, считая необходимым рассказать другу о результатах путешествия в Геную и произошедших с ним переменах. Ганса дома не оказалось. Он на несколько дней уехал за город. Оставив записку, Деронда подождал неделю, однако ответа не получил, и, опасаясь какого-нибудь чудачества со стороны непредсказуемого друга, чья поездка в аббатство была отложена, зашел снова. На этот раз гостя пригласили в мастерскую, где он нашел Ганса с усталым, увядшим лицом, решительно отвергавшим версию о поездке на свежий воздух. Когда Деронда вошел, друг стоял перед мольбертом с палитрой и кистью в руках. После крепкого рукопожатия Деронда сказал: «Не очень похоже, старина, что ты только что вернулся из деревни. Был в Кембридже?» «Нет», — лаконично отозвался Ганс и бросил палитру с видом напрасно притворившегося человека. «Я был неизвестно где, на ничьей земле, в смертельно неприятной стране». «Надеюсь, ты не пил?» — с тревогой заметил Деронда. «Гораздо хуже. Курил опиум. Я давно собирался попробовать, чтобы выяснить, действительно ли таким способом можно достичь блаженства. А поскольку в настоящее время блаженство ощутимо недостает, я решил, что пора использовать возможность. Но готов поклясться, что больше ни разу в жизни не вскрою полный злостного обмана бочонок. Организм не принимает». «Что случилось? Последнее письмо ты написал в прекрасном настроении». «О, ничего особенного. Просто в последнее время мир кажется убогим. напоминает капустную грядку, с которой убрали все кочаны. Должно быть, болезнь гения. Ганс попытался улыбнуться. А еще я устал быть добродетельным и не получать за это вознаграждений, особенно в эту жаркую лондонскую погоду. И больше ничего? Никаких серьезных неприятностей? — уточнил Деронда. Ганс покачал головой. «Я пришел рассказать о своих делах, но не могу этого сделать, если ты намерен держать в тайне собственные переживания. Ни малейших переживаний, если не считать ссоры со старевщиком», — отмахнулся Мерик. «К тому же, поскольку ты впервые в жизни собрался рассказать мне о своих делах, то только начинаешь выплачивать огромный долг». Деронда чувствовал, что Ганс держится наигранно. Однако надеялся, что прежняя откровенность вернется в ответ на его признание. «Ты смеялся над тайной целью моей поездки в Италию», — начал он. «Однако она затрагивает счастье всей моей жизни. Я никогда не знал родителей, а в Геную отправился, чтобы встретиться с матерью. Я выяснил, что отец умер давно, когда я был ребенком. Как отец, так и мать — евреи. Еще до поездки многое заставляло меня думать о таком происхождении, как о вполне возможном. В итоге я настолько подготовился к этому известию, что даже обрадовался тому, что я еврей. «Не жди от меня удивления, Деронда», — ответил Ганс, закинув ногу на ногу и сосредоточенно рассматривая каблук. «Тебе уже все известно?» «Мама сказала. Она навестила Майеру и ее брата, и они сообщили ей грандиозную новость. Конечно, мы не так рады, как они. Но чему бы не радовался ты, в конце концов, этому буду рад и я. Хотя результат может оказаться непредсказуемым», — ответил Ганс нехарактерным для него тихим голосом. «Вполне понимаю, что ты не можешь разделить моих чувств», — возразил Деронда. «Однако я не имею права молчать о таком важном событии в моей жизни. Я принял некоторые из идей Мордекая и намерен воплотить их в жизнь, насколько позволяют возможности одного человека. Осмелюсь признаться, что вскоре я отправлюсь на восток, где проведу несколько лет». Ганс молча встал, взял палитру и кисть и остановился перед мольбертом спиной к другу. «Прости за любопытство, но миссис Грандкорт обо всем этом знает?» — спросил он спустя некоторое время. «Нет», — ответил Деронда и сердито добавил. «Я должен попросить тебя, Ганс, прекратить шутки на этот счет. Любые твои предположения чрезвычайно далеки от истины». «Я расположен шутить не больше, чем на собственных похоронах», — возразил Мерик. «Однако вовсе не уверен, что мои предположения по этому поводу тебе известны». «Возможно, и нет», — ответил Деронда. «Но позволь заметить, что в отношении миссис Грандкорт я никогда не занимал и не займу положение поклонника. Если ты всерьез истолковал свои наблюдения подобным образом, то ошибся». Повисло напряженное молчание. «Скорее всего, я ошибся и в другом предположении», — Наконец проговорил Ганс. «О чем ты?» «О том, что ты не желаешь занять положение поклонника в отношении другой женщины, которая не является ни женой, ни вдовой». «Не стану притворяться, что не понимаю тебя, Мэрик, и очень сожалею, что нашим желаниям суждено столкнуться. Надеюсь, ты скажешь правду, если имеешь основания верить в успех. Твой интерес абсолютно неуместен», — заявил Ганс с откровенным раздражением. «Почему же неуместен?» «Потому что ты не сомневаешься в истинном положении дел и, должно быть, имеешь веские доказательства. Я буду с тобой более откровенен, чем ты со мной», — жалея друга, проговорил все еще взволнованный выпадом Ганса де Ронде. «Я ни разу не получил ни единого свидетельства в пользу собственного успеха. Надежда моя призрачна». Ганс быстро обернулся, чтобы взглянуть на друга, и тотчас вернулся к картине. «А в нынешней ситуации», — недовольно продолжил обиженный подозрением в неискренности де Ронде, «я понятия не имею, каким образом смогу определенно выразить чувство. Если она не готова ответить взаимностью, то своим признанием я лишь нарушу ее душевное спокойствие, поскольку ни один из нас не может оставить Мордекая. Все равно придется часто встречаться. А если доставлю переживания непреднамеренным проявлением чувств, то уподоблюсь неразумному животному. Не думаю, что и я когда-нибудь выдал свое отношение», — словно оправдываясь, заявил Ганс. «Хочешь сказать, что мы находимся в равных условиях, и оснований для ревности у тебя нет?» «О, ни малейших!» — с горькой иронией воскликнул соперник. «Я надоел тебе, Мэрик. Прости, но иначе нельзя», — заключил де Ронде, вставая. «После всего, что было между нами прежде, я счел необходимым объясниться. Честно говоря, не думаю, что мои претензии могут повлиять на твое положение. Больше того, в нынешних обстоятельствах они вряд ли принесут мне пользу. С ними сейчас живет отец. Тебе об этом известно?» «Да. Если бы он не был евреем, то я позволил бы себе его проклянуть. Разумеется, в приличных выражениях», — ответил Ганс без тени улыбки. «Наши встречи стали еще более сдержанными, чем прежде. Если так будет продолжаться и дальше, то еще 2 года я не смогу узнать, как она ко мне относится. Вот так обстоят дела. По-моему, мы с тобой не обидели друг друга. Придется мириться с невольным соперничеством и надеяться неизвестно на что. Но я уверен, наша дружба выдержит подобное испытание». «Нет, не выдержит», — горячо воскликнул Ганс. И, бросив кисть и палитру, сунул руки в карманы куртки и обернулся так резко, что де Ронде отпрянул в изумлении. «Наша дружба, моя дружба не выдержит испытания. Я не могу вести себя как неблагодарный негодяй и завидовать твоему счастью. Ты самый счастливый парень на свете. Если Майра и любит кого-то, кроме брата, то тебя и только тебя». Ганс упал на стул и смерил Деронду взглядом, который никак нельзя было назвать нежным. Придя в себя после потрясения, Деронда неуверенно проговорил: «Это твой великодушный вымысел, Ганс». «Настроение мое далеко от великодушия. Поверь, осознав это, я вовсе не обрадовался, тем более, а скорее тем менее, что в то время полагал, будто твое сердце принадлежит герцогине. И вот, черт возьми, милый сюрприз, ты оказался евреем, влюбленным в еврейку. Все сходится наилучшим образом. Будь добр, поведай, на чем основан твой вывод?» — попросил Деронда, не веря внезапному счастью. — Не спрашивай. Матушка все видит и понимает. Главная интрига заключается в том, что Майра жутко ревнует тебя герцогине. Так что чем скорее ты откроешься, тем лучше. Ну вот, я заработал пару очков и имею право бронить тебя за то, что получил заслуженную награду. Невозможно представить большей удачи. «Да благословит тебя Бог, Ганс», — промолвил Деронда и подал руку, которую Мэрик пожал в торжественном молчании.